Глава 10. Наша маленькая компания, состоящая из 11 человек, раскололась на 5 групп поменьше еще в самом начале пути. Возглавляет шествие Джаред Купер вместе с пилотом. Сразу за ними идут трое военных, что прилетели с ними на базу. Если не ошибаюсь, их фамилии Терренс, Бэйн и Хиггинс, и все трое находятся в званиях лейтенантов. Средняя пара состоит из Джорджа и Джексона. Девушка постоянно о чем-то щебечет с братом, и если она снова пытается уговорить его помириться с близнецом, я ему искренне сочувствую. Мы с Бриттани тащимся следом за ними, отставая метра на 3. Замыкают процессию Томас и Мейсон, что идут прямо за нами. Если в первые полчаса мы еще как-то пытались поддерживать разговор, то позже все беседы плавно сошли на нет. По-моему, не разговаривает вообще никто, кроме Джорджии. Причем я даже не слышу, чтобы Джексон хоть что-то отвечал ей. Я просто иду, стараясь не думать ни о чем, переставляя ноги, что уже начинают понемногу уставать, а мы не прошли еще и трети пути. Нас окружают все те же поля и редкие рощицы, состоящие преимущественно из лиственных деревьев. «Сколько мы уже прошли?» — спрашивает вдруг Бриттани довольно громко. Даже Джорджия замолкает и оборачивается. Смотрю на часы, а после сообщаю подруге. Чуть больше 2 часов. «Нет, я про расстояние», — поясняет она. Я пожимаю плечами. Идем мы в среднем темпе, словно никуда не торопимся. Так что можно предположить, что скорость движения около 5 км/ч. «Километров 10», — предполагаю я, слегка пожав плечами. Бриттани издает громкий стон. «Всего? Нам что, идти еще 6 часов?» «Около того». Доносится из-за спины голос Мейсона. Замечая, с каким хмурым выражением на лице, подруга смотрит в спину впереди идущего Джареда. Судя по плавности и легкости его движений, он не испытывает ни усталости, ни какого-либо дискомфорта. «А мистер Робот не хочет устроить привал?» — бормочет подруга. Едва не ухмыляясь точности ее определения. Но меня останавливает холодный взгляд Джареда, который оборачивается сразу после слов Бриттани. «Мистер Робот все слышит», — произносит он почти безразлично. «Я на это и надеялась», — смело отвечает Брит. «Привал будет чуть позже», — сообщает он и отворачивается, вновь целеустремленно шагая вперед. Брит смотрит на меня и строит страшные глаза, отчего я фыркаю. «Возражение?» — холодно спрашивает Джаред, даже не удосужившись оглянуться. Ответить не успеваю. Вместо меня заговаривает Джексон. «Джаред!» Зовет он голосом, от которого веет ледяным ветром. Еще ни разу я не слышала, чтобы он разговаривал так. Вижу, как у идущего впереди Джареда каменеет спина. Он ничего не отвечает. Его брат вздыхает и продолжает. «Нужно устроить привал. Девушки не привыкли к подобным марш-броскам, им нужен отдых. Если его не будет в должном количестве, кто-нибудь обязательно сотрет ноги, и нам придется нести их на себе». Звучит да нельзя унизительно. Но я молчу и одергиваю Бриттани, а она как раз собирается что-то сказать, качаю головой, останавливая подругу. Пусть слова Джексона не особо приятны, но это правда. К тому же он встал на нашу сторону, что уже само по себе хорошо, не правда ли? «Ну все, говорит Джорджия, потому что Джаред, похоже, не собирается отвечать. «Я голосую за привал». Джаред останавливается так резко, что идущий за ним Бэйн едва не врезается в него, а Уэйд делает еще пару шагов вперед. Джаред разворачивается и почему-то смотрит не на брата или сестру, а на Бриттани. Раздражение. Вот что я вижу сквозь очки его респиратора. 15 минут», — объявляет он, отходит чуть в сторону и смотрит вдаль. Без лишних разговоров Брит садится прямо на траву. Поколебавшись секунду, опускаюсь рядом. Напротив устраиваются Джорджи и Мейсон. Остальные почему-то остаются стоять. Достаю из кармана смартфон и сверлю недовольным взглядом надпись «Нет сети». «Какого чёрта?» «Можешь выбросить свою трубку», — говорит Мейсон, и я вскидываю голову. «Почему это?» «Она потеряла все свои преимущества с тех пор, как несколько дней назад перестала работать связь». «Что?» — удивляется Бриттани. «Как это перестало?» «Некому стало следить за вышками связи», — пожимает плечами Мейсон. «Подожди», — говорю я, вопреки совету, убирая телефон в карман. «А разве мы не идем в тот город, чтобы найти средства связи? Но если никакой связи нет, Это заранее бесполезная трата времени. Не совсем. Полицейские и военные по старинке пользуются рациями. Если мы найдем полицейский участок до темноты, то отправим нашим людям весточку о том, где нас следует искать. Понимающе киваю. Мейсон объяснил все вполне доходчиво. Больше вопросов у меня не осталось. В теории мы уже должны были прилететь, так? Спрашивает Брит. Мейсон с улыбкой кивает. В теории, да, отвечает он. Тогда почему люди там не забьют тревогу раньше? Когда мы не объявимся, встречающие дадут нам еще полчаса и попытаются связаться с пилотом. А когда ничего не выйдет, свяжутся с базой. А потом уже совместными усилиями начнут поиски. Все, как и говорил Уэйд. Возможно, искать начнут быстрее, ведь на борту была Эмили, а наша главная задача — доставить к аномалии именно ее, а уж потом доктора Купера и всех остальных. При этих словах мне становится неловко. Опускаю голову вниз и смотрю на свои колени. Все эти хлопоты вокруг моей персоны настолько непривычны, что выбивают из колеи. «А можно снять маску, чтобы попить?» — интересуется Британи. На этот раз отвечает Джорджия. «Конечно!» Брит тут же сдергивает респиратор и тянется за бутылкой, что уже протягивает ей стоящий слева Хейвард. Тоже снимаю маску. «Я не хочу пить!» Но готова сделать глоток просто ради того, чтобы хоть минуту подышать свежим воздухом, а не отфильтрованным. «Зачем вообще маски днем? Спрашивает Британи и передает мне воду. «Эмили говорила, что существа появляются только ночью. Какой смысл париться в них прямо сейчас?» Внимательно смотрю на Джорджию, которой был адресован вопрос. «Пока мы до конца не разберемся в природе сущности, в их привычках и повадках, лучше соблюдать все возможные меры предосторожности. Мы понятия не имеем, почему они боятся солнечного света и по какой причине не появляются днем. Ведь на солнце они не умирают, а просто становятся слабее. Мы проверяли. Да и вообще, кто знает, возможно, нужен какой-то фактор, типа пасмурной погоды или чего-то еще, и тогда они смогут свободно передвигаться не только ночью. Еще раз смотрю на безоблачное небо и, наконец, делаю небольшой глоток воды. «Что значит, вы проверяли?» — уточняет Брит. «Я биолог, и это моя работа. Пока доктор Грант совместно с другими учеными пытается придумать, как закрыть хотя бы одну брешь, я со своей командой изучаю существ и людей, что они оккупировали». «Изучаешь?» — переспрашивает Брит. «Под микроскопом, что ли?» Джорджи улыбается. «И под микроскопом, и в разрезе. Способы разные. Вы придумали, как достать существ из людей, не убивая при этом носителя?» — тихо спрашиваю я. Замечаю, что внимание всех окружающих направлено на меня, поэтому неуверенно спрашиваю. «Что? Откуда тебе известны такие подробности?» — спрашивает Джексон. «Сомневаюсь, что полковник Грант стал бы тебе рассказывать о чем-то подобном». «Ну так он и не рассказывал. Я видела подобное в первый день вторжения». Последнее слово повисает в воздухе, словно в липком слое желе. «А можно подробнее?» — просит Мейсон с интересом, глядя на меня. Я не рассказывала о тех событиях никому, кроме папы. Но сомневаюсь, что он понял хоть что-нибудь сквозь мою истерику. Я направлялась домой, когда это случилось, и видела много ужасного. Там был коп, и одна женщина бросилась на нас, и тогда он сделал предупредительный выстрел, а потом попал ей в ногу. Она даже не остановилась. Прикрываю глаза и качаю головой. Воспоминания вновь обрушиваются на меня. Тот момент был ужасен, но если верить остальным, сейчас нас ждет нечто более ужасное. Коп выстрелил в голову. Женщина умерла, а тварь просто выбралась и нашла себе нового носителя. «Жесть!» — шепчет Брит и сразу же надевает респиратор. Я просто киваю. «Пока мы не нашли способа разобраться с этой проблемой», — серьезно сообщает Джорджия, отвечая на мой ранний вопрос. «Но уверена, что мы найдем решение. Нужно чуть больше времени». «Привал окончен!» Как гром среди ясного неба звучит голос Джареда. Закручиваю крышку и возвращаю бутылку Томасу, после чего надеваю респиратор и последний поднимаюсь на ноги. «Где ты была, когда мы приехали за тобой?» — спрашивает вдруг Мейсон. Ловлю на себе пристальный взгляд Джареда, и мне становится не по себе. Вспоминая, что он сказал, когда уходил после того, как забрал папу. «Не советую выходить из дома». Или что-то подобное. Но мне было плевать на его советы и тогда, и сейчас. Если бы мне вновь нужно было отправиться за Брит, я бы сделала это, не раздумывая. «Я ездила за Британи», — говорю я. Мейсон хмурится. «На нее напали на улице?» «Нет, она была в доме, а там... там был парень, вот только он был другим». «Рассказывай по порядку», — просит Джексон. Замечаю, что абсолютно все прислушиваются к разговору, и никто не отходит слишком далеко, вероятно, чтобы не пропустить подробностей. Рассказываю все с самого начала, захватив события вечеринки. Затем коротко обрисовываю, как добиралась домой. Немного подумав, рассказываю о том, что мне пришлось угнать полицейскую машину. Мейсон при этом удивленно присвистывает, а я сконфуженно пожимаю плечами. «Ну, а что они мне сделают? Не посадят же в камеру». Думаю, сейчас у них есть дела поважнее. После, коротко упоминая о том, что Джаред и его люди забрали папу, и вскоре мне позвонила Брит. Рассказываю, как добралась до дома Тревора, и про него тоже. «Серьезно?» — перебивает Мейсон. «Ты напала на носителя с клюшкой для гольфа? Той самой, что валялась на полу кухни во время нашей первой встречи?» Киваю и замечаю восхищенный взгляд парня, отчего мне становится неловко. Прочищаю горло и заканчиваю рассказ. В общем, после того, как мы отбились от Тревора, то выбежали из дома. Он за нами не пошел. Сейчас причина этому более-менее понятна, но тогда мне было все равно. Ну а потом мы вернулись домой. «Это был очень глупый поступок», — говорит вдруг Хейвард. «Согласен», — неожиданно произносит Джаред. Ловлю на себе его задумчивый взгляд, и это начинает злить. «Если для вас спасение близкого глупо, то мне вас жаль». Отрубаю я и отворачиваюсь. Британи берет меня за руку и крепко сжимает ладонь. «А можешь подробнее описать, как выглядел этот ваш Тревор?» — просит Джорджия с задумчивым видом. Вздыхаю, припоминая подробности. «Жуткие синие глаза», — называю первую деталь. «Он был большим. Ну, то есть за то время, что я его не видела, он будто вырос, как в высоту, так и в габаритах. Челюсть сильно деформировалась. А еще на груди, вот здесь, показываю на ключице, были странные наросты». Джорджия кивает. «А какого размера они были?» — уточняет она. «Пару сантиметров, может, чуть больше. А что это?» Джорджия вновь задумчиво кивает. «Значит, вам попался носитель, находящийся на второй стадии изменений». Слова звучат столь зловеще, что я не уверена, хочу ли узнавать дальнейшие подробности. Пока я думаю, стоит ли продолжать тему, Британи решает за меня. «Стадии?» — уточняет она. «А сколько всего стадий?» «Неизвестно», — со вздохом говорит Джорджия. Замечаю, что военные, идущие по всем сторонам от нас, принимают угрюмый вид. «Но вы ведь какое-то количество успели выделить?» — не сдается Брит. Джорджия быстро смотрит на Джареда, но тот не возражает против разговора, поэтому она продолжает. На первой стадии носитель становится агрессивным и начинает бросаться на людей, в которых не вселилась сущность. Единственное изменение — глаза. Вторая стадия — это как раз то, что описала Эмили. Незначительные перемены во внешнем виде и начало появления костяных пластин. «Незначительные», — не сдержавшись, бормочу я. Джорджия кивает. «Совершенно верно. Эти изменения не столь сильны, как на третьей и последующих стадиях. Кстати, на второй стадии наросты появляются не только спереди, но и сзади. Видимо, Тревор не поворачивался к вам спиной, поэтому вы ничего не заметили. На третьей стадии ситуация еще более усугубляется. Челюсть деформируется все сильнее, человеческие зубы исчезают, вероятно, выпадают. Их место занимают более острые клыки. Ногти растут с невероятной скоростью, крепнут и превращаются в довольно длинные когти. Наросты становятся в 10 раз больше, чем на второй стадии. Они прикрывают большую часть спины и живота. Ну и сам носитель вырастает еще сильнее». Девушка замолкает, а мы с Британи в ужасе переглядываемся. Понимая, Джорджия это не со зла, да и мы сами напросились. Но все равно в груди крепнет стойкое ощущение от того, что из этого дерьма просто так не выпутаться. Есть ли смысл спасать изменившихся захваченных? Что будет с ними при таких колоссальных изменениях, если вытащить из них тварей? Что-то подсказывает мне, что ничего хорошего. На четвертой стадии, как ни в чем не бывало, продолжает Джорджия, по полной включившись в роль доктора Купер. Носители вообще мало похожи на людей, они «Джо, хватит!» — обрывает Джексон. Девушка бросает на него снисходительный взгляд. «Джекс, им жить в этом мире. Пусть будут готовы к тому, что рано или поздно им придется увидеть». «Не продолжай», — спокойно просит Джаред. Джорджия вздыхает, смотрит на нас с Брит и закатывает глаза. «Хорошо», — говорит она. «Но я рада, что хоть в чем-то вы согласны». Никто ей не отвечает. Дальнейший путь продолжаем молча. Останавливаемся каждые пару часов на 15-20 минут. Время близится к 8 вечера, когда на горизонте показывается нужный нам город. Я совершенно без сил. Не нахожу в себе энергии даже на редкие реплики. Брит выглядит не лучше. Да что там, военные тоже устали, хотя и пытаются сохранять бодрость. Стемнеет примерно через 1,5-2 часа, но любому среди нас понятно, что мы не успеем добраться до полицейского участка, если, конечно, он не находится на самой окраине, что сильно вряд ли. Выбираемся на четырехполосное шоссе. Полосы, ведущие из города, под завязку забиты разнокалиберным транспортом, а вот те, что ведут в его сторону, пусты. Редкие машины, что были там, кто-то столкнул на обочину и в кювет. Скорее всего, так расчищали путь те, кто проводил эвакуацию. Чем ближе подбираемся к населенному пункту, тем сильнее шевелятся волоски у меня на руках. Уже несколько раз прямо на дороге нам встречались обглоданные кости, на которые я старалась не смотреть, но глаза помимо воли обращались к ним. Ужаснее всего то, что кости находятся не на одном месте. Они буквально повсюду. Воображение дорисовывает жуткую картину того, как монстры, в которых превратились захваченные, разрывают своих жертв на части и бросают оставшиеся невкусные части там, где придется. Меня бросает в жар, и я встряхиваю головой, уставившись в спину впереди идущего Джексона, чтобы вообще не смотреть по сторонам. Окраина встречает нас еще более жуткой картиной. Везде валяется какой-то мусор. В домах выбиты стекла. На тротуаре покоится перевернутый автомобиль, искорёженный настолько, что становится только страшнее. А еще кости. Повсюду. Здесь их гораздо больше, чем на шоссе. Наступив на что-то мелкое, что отвратительно хрустит под подошвой кроссовок, делаю пару шагов вперед, только после этого опускаю глаза, убеждая себя, что это было всего лишь стекло. Чтобы не наступить еще раз на подобное стекло, смотрю строго себе под ноги. Под сгущающиеся сумерки продолжаем углубляться внутрь города. С каждым шагом волнение все разрастается. Мне кажется, что из-за любого темного угла на нас пялятся монстры, только и ждущие подходящего момента, чтобы напасть и оставить после себя россыпь костей. «Джексон!» — зову я, ощутив, как предательски дрожит голос. Он оборачивается и притормаживает. «Что?» «Хоть кто-нибудь из вас в курсе, где находится полицейский участок?» Он качает головой. «Мы в этом городе впервые», — сообщает он. «Про остальную часть группы не в курсе». «Мы тоже здесь раньше не были», — говорит Джаред, опережая мой вопрос. «В таком случае, куда мы вообще идем? Спрашивает Джорджия. «Неразумнее ли начать искать надежное укрытие?» И я полностью солидарна с ее словами. «Кажется, там впереди банк», — неуверенно говорит Британи. «У них же надежные хранилища. Никакие монстры не пролезут. Может, спрячемся там?» «Исключено», — слегка качает головой Джаред, задумчиво оглядывая местность. «Почему это?» — не отстает Брит. Военный вздыхает, будто смертельно устал. «Потому что именно в таких местах они и прячутся», — вместо него отвечает Мейсон. «Там темно, днем солнечный свет не проникает внутрь. Тогда они могут быть вообще везде», — обреченным голосом произносит Британи, чем еще сильнее нагнетает обстановку. «Где же нам спрятаться?» «Просто идите молча и старайтесь не издавать лишнего шума», — приказывает Джаред. Смотрю на него. Он выглядит абсолютно невозмутимым, а вот Джорджия начинает волноваться. Но делает это молча, как и сказал брат. Внезапно Британи хватает меня за предплечье и силой сжимает пальцы. «Что это?» — пищит она. Все поворачиваются в указанном направлении. «Что там?» Напряженно спрашивает Мейсон и расстегивает кобуру. Брит отвечает отрывистым от страха шепотом. Шторка шевелилась. На втором этаже. Там кто-то есть. Идем дальше, распоряжается Джаред. Наверняка это кто-то из местных. Местных? Переспрашиваю я севшим голосом, продолжая безуспешно вглядываться в неподвижную теперь штору. «Разве город не эвакуировали?» «Эвакуировали», — сообщает Джаред, оглядываясь по сторонам. «Но не все пожелали отправиться в безопасное место, решив остаться дома. Нам туда». Военный указывает направление, и мы тут же шагаем в нужную сторону, не задавая по этому поводу лишних вопросов. А вот вопрос эвакуации, похоже, не оставляет равнодушной не только меня, но и Брит. «Но ведь это глупо», — тихо говорит она. «Можешь вернуться и объяснить местным жителям всю неразумность их решений», — безразлично говорит Джаред. «Нет, спасибо», — отзывается Британи. «Тогда прошу, пожалуйста, помолчи». Брит недовольно пыхтит, но не возражает. Джаред останавливается у пятиэтажного дома и жестом подзывает к себе Бэйна, присаживается на одно колено и кладет ладони на второе. Военный тут же встает на раскрытые ладони, Купер резко поднимается, и Бэйн хватается за пожарную лестницу, которую я поначалу даже не заметила. Металлический механизм опускается с легким скрипом. «Терренс, ты со мной? Остальные здесь». Военные быстро и практически бесшумно поднимаются по лестнице и скрываются на крыше. Напряженно оглядываюсь по сторонам, стараюсь уловить хоть какое-то движение. Максимум полчаса, и на улице будет небезопасно находиться, а мы стоим практически на открытой местности. Минут 7 спустя на краю крыши показывается Джаред. Он жестом показывает, чтобы мы поднимались. Хмурю брови. Там он нашел безопасное место. Джорджия первой направляется к лестнице, а я поворачиваюсь и смотрю, как Хиггинс и Бэйн шагают в направлении стоящей неподалеку машины, дверцы которой гостеприимно распахнуты. Мейсон отходит следом. Не могу понять, что за манипуляции они там производят, поэтому как можно тише спрашиваю, обращаясь к Джексону. «Что они делают?» «Добывают топливо», — сообщает он и, заметив мой вопросительный взгляд, поясняет. «Чтобы разлить на этом месте и перебить наш запах. Вонь бензина для носителей неинтересна». Непроизвольно ёжусь. Жутко от одной мысли о том, что теперь ответ на любой вопрос будет звучать мрачнее некуда. Вскоре настает и моя очередь лезть на крышу. Поднимаюсь по лестнице. Джаред подает мне руку и помогает преодолеть последние ступеньки и невысокий бордюр. К моему удивлению, его кожа оказывается теплой, а не ледяной, как он сам, но жесткой, что говорит о том, что он много работает руками. Наверное, только и успевает хвататься за пушку. Как только я ступаю на крышу, парень тут же отпускает меня и указывает, в какую сторону идти. Возле двери меня уже ждет Терренс. Захожу внутрь и оглядываюсь. Похоже на огромное чердачное помещение, где хранится всякий хлам. Комната, хотя это место трудно так назвать, размером с большой спортивный зал, что был у меня в школе. Замечаю свет у дальней от двери стены и медленно иду туда, чтобы ни обо что не запнуться. Вижу, что Джорджа и Британи расставляют у стены несколько разномастных стульев. Прохожу к ним и помогаю. Еще минут через 10 в помещении собираются все участники нашего вынужденного похода. «Вы уверены, что здесь безопасно?» — шепотом спрашивает Британи. «Если мы будем вести себя тихо, то да», — отвечает Джаред. «Дверь, ведущая на лестницу внутрь дома, надежно заперта. Пожарная лестница поднята. Носителям нечего делать здесь». Британи кивает без особой убежденности. Рассаживаемся кто на стуле, кто на полу. Бэйн и Терренс раздают скудный ужин. Никто не ожидал, что случится что-то подобное, поэтому с собой не взяли практически никакой провизии. Но сейчас мне все равно. Я не ела целый день, поэтому мне без разницы, чем накормить недовольный желудок. После скромного ужина меня начинает клонить в сон. Кладу голову на плечо рядом сидящей Британи и прикрываю глаза. Так проходит минута, две, три. А потом я резко распахиваю веки, ощущая страх, сковывающий тело. Где-то за пределами помещения, да что там, за пределами здания, раздается ужасный грохот. Нам остается только догадываться о причине его происхождения. А потом я слышу то, чего вообще не желала бы никогда слышать. Клёкот. И, судя по звуку, этот жуткий клёкот издает кто-то огромный.